Соломин глянул на часы, время, взял папку с надписью «Дело» и вышел в коридор, где его стойко дожидался консул Йоргенсен. «Господин консул, прошу вас, проходите за мной. Сейчас мы захватим переводчика и будем готовы к общей встрече». Они двинулись по коридору, и у одной из дверей Соломин остановился, но не успел он ее открыть, как навстречу ему выпорхнул маленький человек. Ростом он был с ребенка, но по усам было ясно, что перед вами взрослый мужчина лет 32. Усатый коротышка вытянулся перед Соломиным. «Товарищ полковник, капитан Конарев, переводчик с английского и норвежского». Соломин пожал его маленькую, но очень твердую руку. «Пошли, капитан, с нами, третьим будешь», — пошутил он. Снова двинулся по коридору и, извиняясь, обратился к консулу. «Если придется работать с вашим соотечественником по делу и дальше, то мы постараемся доставлять его к нам, чтобы не бегать к нему через все управление в изолятор. Но пока вот приходится...» Консул что-то ответил, а Соломин вдруг ясно осознал, что на самом деле все это многословие — лишь способ замаскировать, спрятать от самого себя грызущую его совесть. Он был виноват перед Артемом. Вот и весь сказ. Доверитель. Едва дверь за конвойным захлопнулась, Артем представился. «Здравствуйте. Меня зовут Артем Андреевич Павлов. Я ваш адвокат. Пригласил меня консул, но решать, конечно, окончательно вам». Он улыбнулся, а потенциальный подзащитный огляделся, осмотрел стены, окно, оба стола, стулья и протянул руку Павлову. «Меня зовут Торн. Торн Джохансен». «Простите», — перебил Артем. «Все же как правильно, Джохансен или Йоханссон?» «Джохансен, Джохансен», — закивал норвежец. «Я так привык, так что привыкайте и вы». «Нет проблем», — согласился Артем. «По мне хоть Карлсон». «Ну-ну, так вот, господин адвокат, надеюсь, работать придется нам вместе недолго, а это недоразумение скоро разрешится», — подзащитный почесал небритый подбородок. «Кстати, как тут можно получить предметы гигиены? Мыло, пасту, крем, бритву?» Артем покачал головой. «С этим, думаю, сложновато. Бюджет не выдерживает. Но все это можно передать официально, либо купить. Правда, это целая история. Нужно положить деньги на ваш личный счет». Он улыбнулся. «Вот вы попали в следственный изолятор, а не знаете, что у вас уже есть свой личный счет. Туда можно перевести или положить деньги, а затем списывать их по мере приобретения каких-либо нужных вам вещей. Например, тот же крем после бритья или бритва. Есть кто-то, кто может положить вам деньги на счет?» Подзащитный ухмыльнулся. «Навряд ли. Папаша и мамаша уже не нуждаются в земных материальных ценностях. А жена далековато. Да и вряд ли она обрадуется известию, что ее муженьку нужно переводить деньги в секретную тюрьму в Москве». Он снова ухмыльнулся, и Павлов невольно отметил, что кое-какие знания о Лефортове у подзащитного имелись и до посадки. Видимо, начитался книжек бежавших диссидентов, типичный стереотип. Но почему его определили в Лефортово? Это странное обстоятельство не давало Павлову покоя. Он уже чувствовал, что не все будет так легко и просто с этим рядящимся в шкуру норвежского викинга, ирландцем или шотландцем. Павлов внимательно наблюдал за его поведением и мимикой. По виду он, конечно, смахивал на южного норвежца, которые в давние времена привозили себе жен из Инглитеры и Руси, отчего и были похожи на их коренных жителей. Но вот эта типичная ирландская привычка выдвигать челюсть и щерить глаза выдавала норвежца с головой. Шотландцы тоже так делали, но в речи норвежца не слышалось неистребимого шотландского пришептывания и свистящих звуков. «Ты, друг, все же ирландский барбос, хоть и Торн Джохансен», — думал Артем. «Ну, да это не мое дело. Хотя уже становится моим. Посмотрим, что скажет нам следователь». «Хорошо», — кивнул он. «Если некому передать, я скажу консулу, пусть позаботится. А то негоже человека без необходимых туалетных принадлежностей содержать». Подзащитный поблагодарил его сухим кивком и сразу же выдвинул следующее требование. «И прошу вас поскорее разобраться с обвинением и показать, действительно ли вы так хороши, как про вас рассказывал консул Йоргенсен. Он, надеюсь, тоже будет на встрече со следователем?» «Да, обещал. Надо соблюдать процессуальные требования». «А что, у вас уже были дела с моими соотечественниками?» — вдруг полюбопытствовал подзащитный. «Бывали, но речь не о них, а о вас. Скажите, за что вас задержали?» «А консул не сказал вам?» «Да, он сказал, что за драку, сопротивление и ношение военной формы, так?» «Абсолютно. С небольшим уточнением», — подзащитный презрительно улыбнулся, — «никакой драки не было. На меня напали 10 человек в туалете Макдоналдса. Это было настоящее нападение и избиение с применением электрошокера и оружия. Я видел, у всех были пистолеты под одеждой. Ну, а форму я купил на Старом Арбате. Артем кивнул, он так и думал. Те, кто на меня напал, были больше похожи на разбойников с большой дороги, а не на полицейских. Так что чем скорее мы замнем это недоразумение, тем лучше для всех сторон. Подзащитный удовлетворенно чмокнул, и Павлов снова убедился, что перед ним чистокровный ирландец. И почему же он рядится в норвежца? Причин, вполне безобидных, могло быть несколько. Например, банальное бегство от элементов. На Западе это так же распространено, как и у нас. Артем закрыл блокнот и глянул на часы. Оставалось пара минут до встречи со следователем. Герд Джохансон, и вот еще что. Что бы ни происходило, что бы вам ни говорили, что бы вас ни спрашивали, главное, не спешите отвечать. Вы имеете право прерваться в любой момент и попросить свидания со мной наедине. Мы все обсудим и потом подкорректируем вашу позицию и ответ. Здесь спешить не надо. Окей. А потом Артем встретился глазами с полковником Соломиным, и сразу стало ясно, что ничем хорошим эта встреча не кончится. Юрий Максимович на мгновение окаменел и столь же мгновенно отстранился. Нет, между двумя друзьями не было никакой невидимой стены, между ними была пропасть. Искра. Консул сразу увидел эту пробежавшую между следователем и адвокатом искру, но вот что за ней стояло, определить не мог. Неужели все-таки сговор? Такой сговор нападения и защиты был совершенно ожидаем, и настроение консула сразу испортилось, проигрывать он не любил. «Добрый день всем!» — бодро, как по шпаргалке, начал следователь, господин Соломин. «Рассаживайтесь, господа. Начинаем представление. В смысле, начнем представляться». Так же бодро он прошел мимо адвоката, так, словно никогда его и не знал, и Павлов невольно замер, хотя внешне остался таким же спокойным и продолжал равнодушно разглядывать серые стены следственного кабинета. Понятно, что задержанный Торн Джохансон впился глазами в адвоката, а затем и в Соломина, попеременно фиксируя каждое их движение. «Ух ты, как внимателен!» — мысленно восхитился консул, а тем временем следователь раскрыл папку и достал свежий бланк протокола допроса. Представление и впрямь начиналось. «Итак, меня зовут Соломин Юрий Максимович. Я руководитель следственной бригады. Справа от меня...» — он указал рукой на коротышку — «капитан Конарев Андрей Георгиевич, переводчик». Усачев вскочил, Соломин поморщился и сделал жест рукой, чтобы тот сел. «Далее, справа от переводчика — консул Норвегии Нильс Йоргенсен». Консул наклонил голову. «Теперь слева от меня...» — он вытянул левую руку и посмотрел в свои записи, прочитал по ним — «адвокат московской коллегии адвокатов Павлов Артем Андреевич». Артист не мог не отметить этого маневра консул. А тем временем Соломин поднял глаза на адвоката и, не моргая и ничем уже не проявляя свое с адвокатом знакомство, поблагодарил: спасибо, что оперативно прибыли. Адвокат пожал плечами и ответил фразой на суржике, смеси русского и украинского, хорошо известной всем по популярному фильму «Покровские ворота»: «Пожалуйста, чешу, обращайтесь». Консул отлично видел, что прямо сейчас происходит нечто необычное, но вот что за всем этим стояло, не знал, да и не мог знать. И уж тем более консул не знал, что совсем недавно именно этой фразой на суржике отвечал адвокату его старый друг, а ныне, возможно, злейший враг, Юра Соломин. «И, наконец, виновник нашего собрания», — невозмутимо, чуть шутовски продолжил Соломин, — «пока еще невиновный господин Торн Джохансон». Он сделал витиеватый жест в сторону задержанного, и тот демонстративно отвернулся. Впрочем, Соломина это немало не смутило. «Господа», — с самым серьезным видом оглядел присутствующих чекист, — «я пригласил вас, чтобы сообщить пренеприятное известие. Господин Торн Джохансон задержан вчера органами правопорядка в ресторане «Макдоналдс» на Старом Арбате. Он был одет в военную форму российского офицера, майора. Документов на право ношения формы у него нет. И быть, как выяснилось, не могло, потому что в нашей армии иностранные граждане служить не могут по закону». «Верно, господин адвокат», — обратился он к Артему. Павлов недобро улыбнулся. «Вы продолжаете, господин руководитель следствия. Свои замечания мы потом в письменном виде вам изложим. Внимательно вас слушаем». «Ай да молодец!» — восхитился консул. «Теперь, когда он осознал, что Соломин и Павлов не только не в сговоре, но, похоже, еще и ненавидят один другого, ему нравилось в защитнике все. Нравился спокойный тон и сам ответ нового адвоката. Нравилось, что тот не спешит с ответами, как выучивший урок школьник, и явно знает себе цену. И, конечно же, ему нравилось, как все менее уверенно с каждой фразой чувствует себя чекист Соломин. Пожалуй, все складывалось не так плохо.